Дженсен счел это большим плюсом. Он знал, что, вопреки заверениям американского правительства, будто старые сотни принимаются наравне с новыми, многие отказывались теперь иметь с ними дело, опасаясь нарваться на фальшивки. Следующими по количеству в чемоданчике Синтии были 50-долларовые бумажки. С этими никаких проблем быть не должно, хотя новые купюры тоже были уже на подходе. Немало оказалось и пачек с двадцатками, но мельче не было. Дженсену легко было представить себе, как Синтия заказывала деньги в конкретных купюрах. Это скрупулезность в ее характере. И как перевозила их с Каймановых островов. Скорее всего, для этого ей понадобилось слетать туда несколько раз. Ввозить в Соединенные Штаты Америки более 10 000 долларов, не задекларировав их на таможне, официально запрещено. Но та же Синтия рассказывала ему как-то, что таможенники в Майами никогда не трясли офицеров полиции. Достаточно было потихоньку предъявить свой жетон. Синтия, разумеется, понятия не имела, что Дженсен знает про ее капиталы на Кайманах. Однако 4 года назад, когда они вдвоем резвились в номере отеля на Большом Каймане, случилось так, что у Синтии начались нелады с желудком, и она надолго заперлась в туалете. Ее чемоданчик стоял на самом виду, и Дженсен поспешил воспользоваться случаем, чтобы изучить его содержимое. Быстро перебрав лежавшие внутри бумаги, он наткнулся на обычное месячное уведомление Банка Каймановых островов, где за Синтией значилось более 5 000 000 долларов. Дженсен беззвучно присвистнул. Было там еще письмо от некоего дядюшки Зака, подтверждавшего, что последний денежный перевод на имя Синтии является его даром. Другая пачка бумаг показывала, что Синтия уведомила о существовании этого счета налоговую службу Соединенных Штатов Америки и аккуратнейшим образом платила налоги с полученных процентов. «Чрезвычайно умно», — отметил тогда про себя Дженсен. Не представляя, зачем ему это может понадобиться, он достал записную книжку и перенес туда основные реквизиты. Лучше бы снять ксерокопию, но на это не хватило времени. Достаточно и того, что он успел записать название банка, номер счета, баланс на тот месяц, а также фамилию финансового консультанта Синтии и его адрес Форт Лодердейли, номер и дату письма из налоговой инспекции. Взял он на заметку и дядюшку Зака. Потом Дженсен вырвал эту страничку из записной книжки и спрятал. Много позже он стал понимать отношение Синтии к своим каймановым капиталам. Она не воспринимала их как реальные деньги и, вероятно, никогда не стала бы тратить на себя. Поэтому для нее было не так уж важно, сколько заплатить и кто эти деньги получит. Например, Дженсену было совершенно ясно, что Синтия подозревает его во лжи, когда он называет ей сумму, которую необходимо заплатить Вергилию. Что он собирается прикарманить часть ее в придачу к крупному вознаграждению, которое Синтия выделяла лично для него. Само собой, Дженсен обманывал ее. За убийство Эрнстов он намеревался предложить Вергилию не больше 80 000, готовый в случае необходимости поднять гонорар до 100. Дженсен снова обдумывал все это, убирая пачки денег в дипломат, и улыбался. Настроение заметно улучшилось. От сомнений и страхов, одолевавших его в Хоумстеде, не осталось и бледной тени. 5 дней спустя, около 7 вечера, в принадлежавшей Дженсену квартире на 3-м этаже дома по авеню Брикел, раздался зуммер домофона. Это значило, что кто-то нажал на кнопку у подъезда внизу.